Глава вторая. Подхватив под узду лошадь принцессы, воительницы торжественно ввели процессию в город. Лукреция старалась смотреть вперед, махать рукой и улыбаться, и все же успевала разглядеть белоснежные дома, обилие зелени, рослых воительниц с удивительными высокими прическами и обычных горожанок в более закрытой одежде. Особого внимания гости удостоились гибкие фигуры в синих одеяниях, робко жмущиеся к стенам домов. Ей было любопытно узнать, кто это – рабыни, наложницы? Про обычаи Азура ходило много слухов, один нелепее другого. А шествие все длилось. «Эх!» – девушка на миг прикрыла глаза густыми ресницами – «Сейчас бы сжать коленями бока лошади, пуститься вскачь, чтобы пыль из-под копыт летела во все стороны, а потом умыться ледяной водой из родника и, смеясь, возвращаться в замок к братьям и сестрам». Увы, приходилось блюсти традицию и ехать медленно, позволяя любоваться собой. Путь делегации пролегал по широкой центральной улице. Девушка аккуратно поворачивала голову, стараясь в подробностях рассмотреть дома, беседки на плоских крышах, мозаичные купола, мелькающие среди зелени садов. После долгой дороги, проведенной среди жары и песка, Занир был действительно чудом. На центральной площади города Лукреция увидела прекрасный беломраморный фонтан, изображающий несколько закутанных в покрывало фигур, протягивающих воду в мраморных ладонях. Звонкие струйки драгоценной в пустыне воды сбегали в мраморный бассейн, а живые, закутанные в покрывало фигуры, толпились рядом, подставляя сосуды. Девушка залюбовалась тем, с какой грацией люди ставили кувшины на головы и несли их над толпой, слегка придерживая руками. Ее сопровождающие сразу обратили внимание на интерес сиятельной гостьи и по-доброму усмехнулись. «Вашему высочеству понравились наши юноши? Молодые люди Занира отличаются скромностью и грацией. Принц Лукас родился и вырос в Занире. Думаем, его красота тронет сердце его будущей супруги». Принцесса вежливо улыбалась на эти речи, пытаясь уложить в голове новую информацию. «Так эти грациозные гибкие фигуры юноши? Им полагается быть скромными, смирными и привлекательными для жен. Так вот почему их караван через пустыню вели наемники. Мужчины этой земли не покидают стен своих домов?» От волнения и обилия новой непривычной информации у девушки закружилась голова. Но долгая дорога уже закончилась. Ее лошадь подвели к воротам и предложили принцессе и ее свите спешиться, чтобы войти во дворец. Верный грум кинулся к хозяйке, перехватывая поводья, подставляя колено, и Лукреция заметила удивленные взгляды воительниц. Впрочем, никто ничего не сказал, ведь принцессу ожидала аудиенция у королевы Апраксиды. Невысокие, закутанные в покрывало слуги встретили девушку во внутреннем дворике и, причитая о тяжелом пути, повели в отведенные ей покои. «Ее величество примет вас через час», с легким поклоном сказала одна из воительниц. «Я буду ждать вас у дверей, чтобы проводить». Лукреция успела только благодарно улыбнуться и наклонить голову. Ей отвели прекрасные покои в отдельном крыле дворца. Небольшая амфилада парадных комнат заканчивалась круглым залом с фонтанчиком посередине. Из него можно было выйти на террасу, увитую цветами, либо пройти во внутренние покои, отгороженные тяжелой двустворчатой дверью. Внутри дворца было свежо и прохладно. Остро пахло кофе, пряностями и солью. Слуги, закутанные в цветные покрывала, молча семенили впереди. И только статная женщина в богато расшитом платье шествовала неторопливо, рассказывая, для чего предназначена каждая комната. «Это ваша приемная, ваше высочество. Здесь утром будут собираться дамы, желающие увидеть вас, передать прошение или просто осведомиться о вашем здоровье. Порой сюда приходят мужчины, желающие просить о чем-то. Но вы должны знать, что женатым мужчинам не положено бродить без сопровождения супруги, а молодым мальчикам вы можете невольно испортить репутацию, если примете их без сопровождения родителей или дуэньи». Плавность и неторопливость окружающих начала напрягать, но хорошее воспитание победило. Принцесса делала вид, что внимательно рассматривает низкие широкие диваны, усыпанные подушками, резные каменные столики, высокие мозаичные панно и лампы, украшенные подвесками из граненого стекла. Но на самом деле она всеми силами пыталась скрыть свое изумление. Она может испортить репутацию юноши. Здесь ваша гостиная, а рядом комната для ваших приближенных. Если прикажете, сюда будут подавать чай и сладости. Распорядительница говорила вполне доброжелательно, но в ее голосе слышались привычные командирские нотки. В следующей комнате интерьер был более строгим. Стены украшали открытые резные полки, заставленные футлярами для свитков, книгами в темных кожаных обложках и папками для бумаг. А у дальней стены стоял письменный стол, почти привычного для Лукреции вида. Ножки стола изображали крылатых львов, а столешницу украшал письменный прибор из полированного камня. «Это ваш кабинет. Здесь может сидеть секретарь или дежурная дама, отвечающая за вашу переписку. Мы постарались подобрать привычную для вашего королевства мебель. Но если вам будет чего-то не хватать, можете спросить у меня или у моего помощника». С этими словами женщина небрежно указала рукой на одну из закутанных фигур. «Благодарю вас. Здесь очень удобно», – вежливо сказала принцесса, сдерживая порыв пробежаться по комнатам, раскидать подушки, попрыгать на кровати и устроить салочки с фрейлинами на просторах парадных залов. «Отсюда можно выйти в сад». Женщина показала ее высочеству выход на террасу и спуск, спрятанный за горшками с яркими цветами. «А за этими дверями ваши личные комнаты. Ее величество просила передать вам ее наилучшие пожелания». Лукреция немного склонила голову, жадно вслушиваясь в шелест фонтана, и вежливо ответила: «Передайте ее величеству мою огромную благодарность за ее внимание и заботу. Эти комнаты очень красивые и очень мне нравятся». Распорядительница удалилась, пообещав передать слова принцессы, а к девушке наконец допустили ее свиту. Ошеломленные фрейлины шепотом доложили, что весь багаж в комнаты относили крепкие женщины, одетые в штаны и кожаные жилеты с яркими значками, а вот горничными служат мужчины в просторных рубахах, похожих на платья. «Их покрывало как-то смешно, закручены на голове, как рожки», – делилась впечатлениями самая молодая фрейлина. «А еще они носят браслеты, серьги и бусы». «В моей комнате меня встретил мальчик с подкрашенными губами», – веселилась другая. «А мне взбивал подушки такой низенький бородач в белом», – припомнила третья. «Дамы», – Лукреция добавила строгости в голос и пересказала спутницам то, что услышала от распорядительницы. «Я надеюсь, вы будете благоразумными, и скандалов, связанных с соблазнением местной прислуги, у нас не будет. Мне придется поговорить с нашей охраной, чтобы держали при себе руки. Здесь женщины свободолюбивы и сильны. Не хотелось бы терять воинов из-за ссор с местными», добавила девушка, понимая, что шутки закончились. «Они в чужой стране, и все разговоры будут напрасными, пока не случится несколько прецедентов с шумным наказанием виновных. Мужчины, да еще воины из лучшей королевской тысячи, просто не поверят собственным глазам и будут испытывать терпение воительниц, пока не получат жесткий ответ. Дамы, видя непривычно строгую принцессу, уяснили серьезность ситуации и перестали шутить, и спросили, что нужно делать в первую очередь. «Через полчаса у меня встреча с ее величеством. Вы хорошо поработали ночью, так что сейчас достаточно немного освежиться и поправить мне головной убор. Потом займетесь багажом. Я хочу чувствовать себя в своей спальне как дома. До свадьбы еще несколько месяцев. Да и потом мы, вероятно, задержимся здесь на какое-то время. Когда все закончите, можете отдыхать». Фрейлины просияли. Принцессе быстро принесли серебряный таз с прохладной ароматизированной водой, затем поправили прическу и даже отыскали фляжку медовой воды и горсточку сушеного винограда для поддержания сил. Девушка вышла в зал с фонтаном, чтобы своим нервным нетерпением не мешать слугам распаковывать вещи, а оттуда как-то незаметно перебралась на террасу и спустилась в сад. Лукреция всегда любила природу. Еще ребенком она пряталась от назойливых воспитательниц среди колючих кустов живой изгороди. Став постарше, забиралась на деревья, а потом научилась избегать настойчивости кавалеров, заводя их в садовые лабиринты и гроты. Королевский сад Занира очень отличался от привычного ей зеленого изобилия дворцовых садов Тистании. Здесь не было живых изгородей и лабиринтов. Лужайку окаймляла высокая кирпичная стена, тщательно промазанная известью. Дорожки покрывала узорчатая керамическая плитка. Вокруг вместо клумб стояли вазоны с цветами. Кое-где на изящных каменных постаментах играли красками домики-кормушки для птиц и большие позолоченные клетки. На открытом пространстве уже припекало, так что девушка поспешила укрыться под сенью деревьев. Тут был еще один маленький родничок, замаскированный под фонтанчик, бьющий среди камней. Рядом высился мраморный нашест, на котором перебирал лапами крупный ловчий сокол. Девушка замерла от восхищения. Вопреки традициям своей страны, она не сидела за прялкой и вышивкой целыми днями. Больше всего на свете Лукреция любила природу, но как принцесса наслаждалась ею только в саду и на охоте. Ловчие птицы были тайной страстью принцессы, и одним из аргументов короля отца стал белый кречет, подаренный дочери на помолвку. Перед хищником стоял молодой человек в потертом оранжевом одеянии. Вместо покрывала на голове был небрежно накручен шарф. Рукава рубахи закатаны до локтей, а руки испачканы кровью от кусков мяса, которые он скармливал птице. «Добрый день!» – вежливо сказала принцесса, подходя ближе. Юноша дернулся, явно желая скрыться. Но сокол пронзительно закричал и попытался сорваться с нашеста вслед за куском добычи. «Не пугайтесь!» – поторопилась успокоить слугу принцесса. «Я никому не скажу, что видела вас». Тут она повернулась к молодому человеку боком, чтобы не смущать его, и обратила свое внимание на птицу. «Какой красавец!» «Это она», – тихо сказал юноша, наблюдая, как птица рвет мясо. «Как ее зовут?» Лукреция не смутилась и старалась поддерживать ровный тон. «Ириса». Слуга улыбнулся, и принцесса с трудом удержалась, чтобы не улыбнуться в ответ. «Красивое имя!» Девушка хотела бы еще поговорить, но ее уже окликали с террасы. «Прости, меня уже ищут!» С искренним сожалением сказала она. «Давай увидимся завтра. Я очень люблю хищных птиц и буду рада помочь тебе с кормлением». Сокольничий неопределенно пожал плечами, и принцесса предпочла счесть этот жест знаком согласия. В конце концов, никто не мешает ей попросить разрешения навещать соколов у самой королевы.